Зачем она соблазнила его юношескую любовь? Любовь, которая должна была мучить миньонетку с самого начала. Без Атона злобе было гораздо лучше. А при ее высоком положении на торговом флоте и безопаснее. Или в родном мире, где все мужчины ее понимали. Мозг Атона знал ответ, но не сообщал его сознанию. Она сказала ему там: «Невзгода, любовь розового утеса, до того, как он изменился, была сильнее моей?» «Нет, каменное сердце, твоя любовь сильнее, сильнее, чем у любого мужчины». «Потому что я из галактики, потому что я представитель вида, не приспособленного к миньонеткам». Что за редкое наслаждение, когда женщина с этой планеты бежит в галактику, где любой мужчина воспринимает свои чувства со всей наивностью. Где без знания о телепатической связи каждый неотчетливый оттенок раздражения и боли притупляет его воображение? Да, мои душевные движения сильны. Чувствительные хвеи улавливали их и росли в детстве ради меня. И злоба поняла мои возможности и что-то еще, когда случайно встретила в том пасторальном мире маленького мальчика. Она совершила жертвоприношение, накинула на мальчика изящную сеть и отправила его прочь, пока распустившееся чувство не стало для нее слишком сильным. Злоба знала, что тогда моя любовь была еще не для нее, хотя она тягостно ее искушала. Я был безобидным развлечением, мигом предвкушения, полем, не готовым для жатвы. До тех пор, пока я не нашел ее, настолько измотанной крушениями и сомнениями бесплодного поиска, что она не в силах была мне противостоять. Она пыталась смаковать меня тайком, близкая, но скрытная, пока картина Ксеста не разоблачила капитана и не раскрыла миньонетку. И обрекла нас обоих. «Ну что ж, невзгода, — сказал он, — я одарю тебя сейчас такой любовью, о которой ты и мечтать не смела». Параграф 400. 10. 99 мужчин и 142 женщины начали устрашающий тяжелый поход. Не со смелостью и отвагой, нерешительно и бесповоротно в поисках своей судьбы, но испуганные, отчаявшиеся, гонимые, гонимые несомненным знанием об оставленных позади голоде и муках. Переворот в нижних пещерах был предан, и каждому приходилось платить цену неудачи. Пищу из верхних пещер больше не опускали. У людей-щитовода достаточные запасы. Множество драгоценных камней было накоплено именно на этот случай. Они не смягчатся. Осколок голубого граната влома мог бы выиграть им время, стань о нем известно пораньше. Вместо этого он роковым образом засвидетельствовал, что они отрицают то, что предводители верхних пещер почитают за истину. Перед лицом этого факта у переворота не было шанса.